Ты не вышел в свой срок из рая, и ребенок не вырос мужем. Та же лира в тебе играет, только мир стал страшней и уже. Не опали под утро звезды, и пуховые губы млечны. А ведь надо давно стать взрослым, ибо мир перестал быть вечным. Законная сухость улиц пожирает цветные капли. Как же вышло, что не коснулись изумрудного звона цапли, пучеглазых жемчужин птицы, золотой паутины ветер. И ребенку все так же снится то, чего больше нет на свете.